Глава 14. На пароходе. Вышли за волнорез и увидели его обратную сторону, обращенную в открытое море, где в брызгах и пене разбивающихся волн сновало множество рыболовов с длинными бамбуковыми удочками. Теперь уже были видны Ланжерон, Александровский парк, остатки его знаменитой старинной стены с арками и рядом торгово-промышленной выставка. Целый город затейливых павильонов, среди которых возвышались высотой с трехэтажный дом деревянный самовар чайной фирмы «Караван» и черная бутылка шампанского «Ре-де-дер» с золотым горлышком. На выставке играл симфонический оркестр. Вечерний бриз, трепавший на белых флагштоках сотни цветных флагов и вымпелов, доносил иногда до парохода его торжественную скрипичную бурю, нежно смягченную расстоянием. Петя не уходил с палубы, весь охваченный восторгом выхода в открытое море. Единственное, что его немного омрачало, это были георгиевские ленты, оставшиеся в кармане пограничного офицера. А как бы сейчас они пригодились? Ветер крепчал, красиво надувая плаща за кормой итальянский флаг, и мальчик с горечью представил себе, как прекрасно могли бы сейчас струиться и щелкать длинные концы его георгиевской ленты. Впрочем, и без этого свежему морскому ветру было много возни с Петиным костюмом. Ветер трепал воротник Петиной матроски, надувал ее на спине и раздувал просторные рукава, тесно застегнутые на запястьях. А то, что шапка теперь была без ленты, может быть, даже и к лучшему. Она с некоторой натяжкой могла сойти за берет 15-летнего капитана из романа того же названия, но имела перед ним то преимущество, что под ее подкладкой лежало письмо. Словно желая доставить Пете как можно больше радости, судьба подарила ему еще в этот изумительный день одно незабываемое впечатление. «Смотрите, смотрите, летит!» — закричал друг Павлик. «Где летит? Кто? Да Уточкин же!» Петя совсем забыл, что именно на сегодня был назначен так долго ожидаемый перелет Уточкина из Одессы в Дофиновку. При благоприятных метеоусловиях смелый авиатор должен был подняться на своем фармане с территории выставки, пролететь 11 верст по прямой над заливом и опуститься в Дофиновке. Не каждому мальчику посчастливилось бы увидеть такое зрелище не с берега, а именно с моря. Петя и все пассажиры, выбежавшие из своих кают на палубу, увидели невысоко над водой аппарат Уточкина, который только что оторвался от земли и теперь, стрекоча мотором, медленно приближался к пароходу. Он пролетел совсем недалеко за кормой, так что в лучах заходящего солнца были отчетливо видны велосипедные колеса аэроплана, медный бак и между двумя желтыми полупрозрачными плоскостями согнутая фигурка самого Уточкина с ногами, повисшим над морем. Поравнявшись с пароходом, отчаянный Уточкин сорвал с головы кожаный шлем и помахал им в воздухе. «Ура!» — закричал Петя, и тоже было сорвал с головы шапку, но, вспомнив про письмо, нахлобучило еще крепче. «Ура!» — закричали пассажиры, размахивая кто чем мог, и летательный аппарат, уменьшаясь, стал удаляться по направлению к Дофиновке, оставляя над заливом синюю струйку отработанного газа. До этого времени Петя, если уезжал куда-нибудь из Одессы, то не дальше Екатеринослава, где раза два гостил у бабушки, и Аккермана, возле которого они каждый год проводили лето, в Будаках на берегу моря. Екатеринослав ездили на поезде, а вот Керман на пароходе Тургенев, который казался чудом техники. Теперь он плыл из Одессы в Неаполь на океанском пароходе. Палермо, строго говоря, не был океанским пароходом, но так было известно, что ему случалось совершать рейсы и по океану, то Петя, сделав маленькую натяжку, уверил себя и жаром уверял других, что Палермо — настоящий океанский пароход. Путешествие должно было продолжаться около двух недель. Довольно долго для быстроходного лайнера, каким он изображался во всех проспектах и объявлениях. Дело в том, что, продавая Василию Петровичу билеты, сеньор в серой визитке весьма ловко умолчал о том, что Палермо пароход не вполне пассажирский, а скорее полугрузовой и должен сделать продолжительные остановки в портах следования. Но это выяснилось только в Константинополе, где началась первая длительная погрузка. А до Константинополя плыли быстро и со всевозможным комфортом. Петя сразу с головой окунулся в упоительную жизнь океанского парохода. Здесь все, каждая мелочь волновала его своей особой ультрасовременной технической целесообразностью, соединенной со старинными романтическими формами парусного флота. Ровный, непрерывный, напряженно дрожащий звук паровых электрических машин в тысячи индикаторных сил сливался со свежим живым шумом волны, тоже непрерывно льющийся, волнисто бегущий по железным бортам. Крепкий ветер, насыщенный всеми запахами открытого моря, вольно посвистывал в вантах, и тот же самый ветер, раздувая брезентовые рукава вентиляционных кожухов, врывался в их разинутые жерла, потом дул то горячими, то холодными сквозняками машинного отделения и грузовых трюмов. Здесь смешивались самые различные запахи. Теплый и уютный запах полированного красного дерева кают-компании и запах риполина, которым были выкрашены переборки коридоров. Ароматы ресторана и дух горячей стали, машинного масла и сухого пара. Смолисто-пеньковый запах матов и свежий запах соснового экстракта, которым опрыскивались пульверизаторов, кафельные отдаленные комнаты с горячей и холодной водой. Здесь были тяжелые качающиеся медные бра со свечами под стеклянными колпаками и элегантные матовые плафоны электрического освещения. Стальные трапы и решетки машинного отделения и дубовая лестница с натертыми воском фигурными перилами и точенными балясинами, двумя широкими маршами, ведущие в салон. В первый же день Петя облазил весь пароход. Все его таинственные закоулки и глубины угольных ям, где круглые сутки слабым накалом светились электрические лампочки, дрожа в проволочных сетках, как в мышеловках. Чем глубже под палубу уводили мальчика почти отвесные трапы с очень скользкими, добела вытертыми стальными ступеньками, тем становилось неуютнее и грязнее. Под ногами сочилась черная масляная вода и тошнила от оглушительного стука машин, шороха грибного вала, безостановочно вращающегося в своем масляном ложе и тяжелого трюмного воздуха. Подводные части парохода жили и все время трудились механики, смазчики, кочегары. Иногда открывалась железная дверь кочегарки, тогда Петю обдавала нестерпимым зноем топок. В адском пламени спекшегося раскаленного угля проворно двигались фигуры кочегаров с длинными ломами в руках. Петя видел их черные потные лица, облитые багровым светом, и чувствовал ужас от одной только мысли остаться здесь хотя бы на 5 минут. Он скорее шел дальше, скользя по стальным половикам, держа за маслянистые стальные поручни, спускался и поднимался по трапам, стараясь выбраться из этого страшного мира. Но не так-то легко это было сделать. Оглушенный грохотом и тонким звоном тысяч индикаторных сил пароходной машины, разбушевавшейся где-то совсем рядом и лихорадочно сотрясающей тонкие переборки, Петя подал в помещение, существование которых трудно было себе представить. Петя знал, что кроме пассажиров классных есть еще палубные, но оказалось, что существует еще одна категория пассажиров, так называемых трюмных. Они не имели права выходить даже на самую нижнюю палубу, где обычно везли скот. Они ехали на дощатых нарах в самой глубине одного из недогруженных трюмов. Петя увидел груды какого-то грязного восточного тряпья, на котором сидели и лежали, измученные качкой, дурным воздухом, полутьмой, шумом машин, несколько турецких семейств, куда-то переезжающих вместе с детьми, медными кофейниками и цыплятами в больших деревянных клетках. С трудом выбрался Петя на верхнюю палубу, на свежий морской воздух, и долго еще не мог прийти в себя. Для пассажиров первого и второго классов жизнь на пароходе шла по твердо заведенному порядку. В 8 часов утра пожилая горничная в крахмальной наколке входила в каюту и, сказав баритоном «Буонджорно», ставила на столик поднос с кофе и булочками. В полдень и в 18:00 по коридору бесшумной рысью проносился официант с салфеткой под мышкой и по очереди, стуча в двери кают, кричал скороговоркой итальянской «Комедия дель-арте», раскатываясь на букве «Р». «Прего, сеньори, манджоре», что значило «пожалуйте кушать». Для пассажиров первого класса полагался еще 5-часовой чай и поздний ужин. Но семейство бочей, принадлежавшее к той золотой середине человеческого общества, которое обычно ездит во втором классе, было лишено этого преимущества. Это оставило в душе неприятный осадок, в особенности у Пети и Павлика. За обедом пассажирам первого класса, кроме десерта, подавалось очень вкусное сладкое, даже иногда мороженое. А пассажиры второго класса довольствовались лишь одним десертом, состоящим из сыра и фруктов. Первый и второй классы столовались в разных салонах. Во втором классе за табльдотом председательствовал старший помощник, а в первом сам капитан, личность недоступная для простых смертных, поэтому несколько таинственный, его даже проныра Павлик видел за весь рейс всего несколько раз. Зато старший помощник... Весельчак и, судя по его глинцевитому, лилово-розовому носу с древнеримской горбинкой пьяница, был в полном смысле душа общества. Он так мило щипал Павлика под столом и называл его «маленьким русский», так предупредительно передавал дамам сыр и подливал мужчинам вина, так скрипел белоснежным туго на крахмальном кителем, поворачиваясь направо и налево и отделяя всех обедающих своими простодушными улыбками. За обедом подавались настоящие итальянские макароны под томатным соусом, жаркое с гарниром фаджоли, то есть фасолью, затем десерт, круглые мессинские апельсины с веточками и листиками, сморщенные елово-зеленые фиги и свежий миндаль, который не кололся щипцами, а свободно разрезался столовым ножом вместе с его толстой зеленой шкуркой, еще мягкой скорлупкой. Несколько смущало то обстоятельство, что кушанье подавал официант. Он просовывал мельхиоровое блюдо с левой руки, держа его на весу, и надо было самому себе брать, и от застенчивости брали гораздо меньше, чем хотелось. Но решительно не понравилось и даже испугало Василия Петровича то, что к обеду полагалось вино по бутылке на троих. Правда, это было слабенькое, довольно кислое итальянское винцо, пассажиры пили его пополам с водой. Но все равно Василию Петровичу показалось это ужасным. Увидев первый раз перед своим кувертом толстую бутылку без этикетки, он затряс бородой и чуть было не крикнул лакею «Уберите эту гадость!», но вовремя сдержался и ограничился тем, что демонстративно отодвинул от себя вино. Но впоследствии, попробовав его и убедившись, что пароходное общество вовсе не имело в виду спаивать своих пассажиров второго класса крепкими дорогими винами, разрешил детям, чтобы не пропадало добро, за которое было заплачено, подкрашивать воду несколькими каплями вина. Это ежедневное подкрашивание и составляло для Пети и Павлика одной из главных радостей обеда. Из тяжелого запотевшего графина, насквозь промерзшего в пароходном рефрижераторе, большой бокал наливалась ледяная вода, а потом туда прибавлялась тонкая струйка вина. Вино смешивалось с водой не сразу, оно сначала кружилось гарусными нитями, уж потом распускалось, и тогда вода окрашивалась в яркий рубиновый цвет, а на крахмальной скатерти вспыхивала розовая качающаяся звезда.